у Марфеньки шок!» — сказала всхлипывая Лиза. Здесь же стояли Турышев, Яша и угрюмый мальчик. Потом Христина вдруг увидела себя сидящей в самолете, переполненном пассажирами, а рядом сидел мальчик и с тревогой смотрел на нее. «Может, дать тебе понюхать нашатырного спирта?» — спросил он нерешительно. «Зачем? А где же они, Лиза?» «Отправились домой. Ничем же не могут помочь. А там беспокоится Васа Кузьминична. Яша здесь, он сидит позади тебя». «Тебе плохо, Христина?» — услышала она голос Яши. Потом Яша подошел вместе со стюардессой, и они заставили ее что-то выпить. «Почему произошла катастрофа? Почему?» — спрашивала Христина у Мальшита и Яши. «Неизвестно. Комиссия будет расследовать причину аварии», — неохотно отозвался Мальшит. «Ты об этом не думай, не волнуйся». Ночь длилась и длилась, а они все летели. Пассажиры почти все дремали, откинув кожаные кресла, убаюканные мерным подрагиванием самолета, негромким рокотом моторов. Христина не могла ни спать, ни даже плакать. Мальшит ласково уговаривал ее подремать, хоть немножко. Христина, не понимая, смотрела на него, широко раскрыв глаза. «Эх», — сказал Мальшит, — «бедная ты моя». Он никогда не был с ней груб, только бесконечно терпелив и ласков. Он взял ее захолодевшие маленькие огрубелые руки в свои большие и теплые, чтоб согреть. «Марфенька поправится, еще летать будет. Мы с тобой спляшем на ее свадьбе», — сказал он, чтобы хоть чем-то облегчить ее горе. Она слабо отозвалась на пожатие. Мальшит в сотый раз мысленно пересматривал все этапы подготовки к перелету. Где была ошибка? В чем? Отчего аэростат потерпел аварию? Иван Владимирович тихонько сказал ему: отклеилось полотнище разрывного устройства. О том, чтоб Христина небрежно приклеила его, не могло быть и речи. Все в обсерватории видели, знали, как она работает. Значит, плохой был клей. Там, на месте под крышей баллонного цеха, клей казался хорошим, а претерпев сырость, нагревание, внезапную смену температуры, когда аэростат попал в тень от плотного облака, клей показал свои плохие качества. Как на это взглянет комиссия? Еще начнут таскать Христину. Как ее спасти от новой травмы? Если она только подумает, что по ее вине разбилась Марфенька, да она с ума сойдет. Виноват в первую очередь он, директор обсерватории, чего-то не доглядел, не домыслил. Виноват завхоз, доставивший в баллонный цех этот проклятый клей. Виновата та фабрика, что выпустила недоброкачественную продукцию. Неужели Марфенька умрет или останется калекой? Такая сильная, отважная, веселая. Сколько мужества в этой девушке, радости жизни. Нет, только не это. И что тогда будет с Христиной? Ведь у нее, кроме Марфеньки, никого нет на свете. Нет, есть друзья. В первую очередь он сам. Только Марфенька ей всех дороже на свете. Христина осторожно высвободила свои руки и, привалившись к окну, надвинула на лицо пуховый платок, будто собираясь спать. Ей хотелось побыть одной, подумать. В то же время ей было бесконечно отрадно, что она сейчас не одна, что рядом свои. Она пыталась молиться. «Господи, сохрани Марфеньку! Не сделай ее калекой!» Бога она хотела убедить как человека. «Ведь я никогда ничего не просила для себя, удачи или счастья. Не для себя прошу, для Марфеньки. Она безгрешна. Господи, пожалей Марфеньку». Но она уже не могла молиться, как прежде, с ребяческой верой. Перед Христиной, с холодящей душу закономерностью, предстали бесчисленные случаи, когда он не жалел. Разве он жалился над ее ребеночком? Ведь она тогда тоже просила только об одном, чтобы сын вырос, а он погиб так ужасно. Ее муж, Василий Щукин, он фанатически верил с самых пеленок И все же Вера не удержала его от страшного, отвратительного преступления.